Тихо, рявкнул глава. Мастер Чен и глава Лоу запретили нам вмешиваться. Если мы ослушаемся, то нас точно по головке не погладит. Вы все хорошо помните, кто такой мастер Чен, верно? С ним ледяные волки полностью уничтожили золотых куней. Даже клан Шэнь не смог защитить их. Разве в Башане слова мастера Чена что-то значит? Пускай творит, что хочет, в Сунцзяне, но мы не позволим какой-то мелочи мешать нам подраться с молниевыми тиграми. Вновь выкрикнул я. Кто такой смелый, что выступает против босса? Спросил командир третьего взвода, в который затесался я. Успокойся. Я согласен с тем парнем, неожиданно заговорил командир первого взвода, взятый под контроль магом духа. Эти котята из молниевых тигров точно приложили свою руку. Как думаете, кто кроме них мог организовать нападение на новый район? А потом они трусливо свалили всю вину на нас. Мы не можем вмешиваться в дела кланов. Это выше наших сил, отмахнулся глава. Я собрал вас, чтобы предупредить. Кто посмеет за моей спиной устраивать с ними разборки, того я лично выдворю из темных коршунов. И что, нам теперь терпеть их притеснение? Они сегодня уже избили одного из моих друзей, и теперь я не могу отомстить им. Взревел я, выходя вперед. Это был блеф, но правдоподобности не была важна. Магия духа сгладит все неровные углы. Мы должны будем смиренно подставлять свою щеку, чтобы нас ударили. Братья, если мы позволим творить им, что вздумается, то даже более мелкие банды в Башане перестанут нас слушаться и поднимут бунт. Вы хотите стать вторыми золотыми кунями, когда мы слушались какого-то сопляка? Знай свое место, взревел зам главы, подскочив ко мне и ударив по лицу, да так, что я отлетел на пару метров. Конечно, не позволь я ему этого сделать, то он и сдвинуть меня не смог бы. Глава сказал не трогать их, значит не трогать. Так они побьют нас поодиночке и заберут весь наш бизнес. Взревел командир первого взвода, вновь взятый под контроль, не успев до конца опомниться. Глава, вы же не жалкий трус. Нанесем им первый удар. Покажем этим котам, кто сильнее. Покажем гордость темных коршунов и клана Лоу. Они не раз нападали на нас, и у нас с ними давний конфликт. Верно. Поддержали люди из первого взвода, в то время как я быстро скрылся в их толпе. Они вечно ставят нам палки в колеса. А сейчас клан Ву перешел все границы, пытаясь натравить на нас клан Ло. Точно. Пойдем и выбьем из них признание. Или вы хотите, чтобы к нам пришли земляные драконы? Чем мы заслужили быть избитыми людьми клана Ло? Добавил я из толпы. Мы должны выбить всю дурь из этих кошек. Поддержали люди из второго взвода, тщательно обработанные магией духа. Они уже объявили войну и нам, и всему клану Лоу. Если глава Лоу боится повредить своей репутации, то как всегда эту ношу должны будем взять на себя мы. Тут же начали поддерживать эти выкрики и люди с других взводов. Я лишь слегка поднял градус, а магия духа разожгла мощное пламя негодования. Насколько же чертовски удобной она может быть. Тут уже даже командиры не могли ничего поделать, а некоторые вовсе присоединились к крикам своих подчиненных. Главе было трудно контролировать это давление толпы, к тому же его самого не устраивало такое положение, и он сам хотел избить молниевых тигров, что сильно зазнались, решив убрать их руками клана Ло. Кто первым примет удар при столкновении кланов? За кем придут люди клана Ло, желая отомстить? Кричал я, заводя толпу сильнее. Они нападут на людей клана Лоу. Ха, какими бы сильным ни были Ло, они не посмеют открыто напасть на законопослушных членов общества, рискуя спровоцировать магический суд. Они ударят по нам, тем, за кого не вступится власти. Так почему мы должны ждать, пока нас уничтожат? Во всем виноваты эти проклятые Ву. Они затеяли эту игру. Так давайте же побьем их раньше, чем они побьют нас. Да, и забьем их. Покажем, что темные коршуны и клан Лоу не потерпят таких унижений. Они заставили нас потерять лицо, лишили чести. Ревел какой-то маг, взятый под контроль. Глава, только дайте команду, и мы найдем их и снесем в мгновение ока. Тихо, рявкнул глава, явно сильно запутавшийся и метающийся между словами главы Лоу с мастером Чином и желанием его братьев и самого себя пойти начистить морду людям из Ву, как делали они много раз до этого и как делали его предшественники. Глава, когда-то мы загнали их в угол и почти полностью уничтожили. Даже люди клана Ву боялись входить не то что в Башань, да даже выходить за пределы своего поместья. Этим жалким котам удалось спастись, но разве они не сильно возгордились? Вновь вышел я вперед, представляя волю обычных парней банды. Мы должны указать им их место. Я знаю, где они сегодня собираются, мы сможем неожиданно напасть и проредить их ряды. Нет, никаких убийств. Наконец-то сдался глава. Мы просто изобьем их. Боюсь, если мы еще и начнем убивать, то глава Лау лично накажет всех нас. Ха-ха-ха. Мы заставим их молить о смерти. Рассмеялся я, в то время как остальная толпа подхватила мой смех. Все по байкам. Мы едем квитаться с молниевыми тиграми. Они пожалеют о том, что посмели оклеветать нас. Скомандовал глава, разгоряченный магией духа и моими словами. Вскоре вновь послышался мощный рев моторов, и более 200 человек колонной покатили в сторону Цзидина. Я показывал дорогу, следуя рядом с главой. Благодаря людям из клана Ло, что тщательно следили за обоими группировками, мы хорошо знали место их собрания. Я даже примерно знал о том, что они там обсуждали. Конечно, речь не сильно отличалась от изначальной речи главы темных коршунов. Чтобы добраться до места другого похожего парка, у нас ушло порядка получаса. К этому моменту глава молниевых тигров уже успела успокоить своих людей и убедить их в правильности решения главы Ву. Без моего вмешательства с магией духа это оказалось не так уж и сложно. Трусливые котята решили спрятаться за спинами драконов. Сегодня темные коршуны покажут вам, как надо себя вести. Спрыгивая со своего байка, рявкнул глава, отправляя огненный кулак в толпу собравшихся. Да, и этот парень говорил что-то об отсутствии убийств. За прошедшие полчаса магия духа еще сильнее разъела его мозги. Но справедливости ради, перед молниевыми котами появился световой барьер, поставленный одним из лидеров. Его вполне хватило, чтобы остановить атаку. «Что ты несешь? Ты хоть понимаешь, что собираешься устроить?» — взревела глава молниевых тигров, что на удивление оказалась девушкой примерно лет 25. От нее исходила мощная магия света первой ступени высокого уровня. Скорее всего, барьер принадлежал ей. «Заткнись, сука! Сегодня я пришел сюда выть тебя и набить морды твоим людям. Темные коршуны заберут себе Цзидун», — ревел наш глава, почти полностью спятивший от длительного воздействия магии духа и полностью отдавшийся своим первобытным желаниям. Не став слушать другую сторону, остальные маги темных коршунов тоже отправили град заклинаний в молниевых тигров. Те кое-как защитились, но уже явно не собирались решить все мирным путем. Обе стороны быстро сблизились и перешли в ближний бой. Из-за того, что большая часть магов в бандах не были особо сильны, в основном использовалась магия начального уровня, а то и простые кулаки. Только лидеры могли позволить себе свободно использовать магию среднего уровня. Их сражение затрагивало всех, кто был поблизости, так что вскоре образовался импровизированный круг, в котором сошлись лидеры двух группировок, обменивающиеся заклинаниями среднего уровня. Парк постепенно превращался в руины. Глава 444. Убийство неспокойной ночи, Инь-Ян, открыто за 1100 лакиков. Вокруг царил хаос. Маги атакующих элементов швыряли друг в друга разряды молнии и огненные волны. Маги воды старались защитить своих людей, где могли. Маги света устраивали неплохое шоу, ослепляя всех, кто не успевал прикрыть глаза. Маги ветра и земли носились, туда-сюда набивая морды любому встречному. Маги же льда примораживали и избивали остальных до полусмерти. Но было одно железное правило, которому следовали обе стороны. Никто не добивал своих противников. И меня это категорически не устраивало. Мне нужен был еще больший хаос. Противостояние не на жизнь, а на смерть. Здесь и сейчас должны были погибнуть люди. Должна была пролиться кровь. Все пути к отходу у обоих банд должны быть отрезаны. И этим заняться необходимо было лично мне. Поначалу, как один из главных зачинщиков, я был на виду и меня старались выловить. Но мне легко удалось ускользнуть и исчезнуть в толпе, переместившись к краю, по правую сторону от поля битвы лидеров. Сейчас мало кого волновало, кто я такой, а маги, недавно вступившие на средний уровень, никак не могли определить мои элементы, пока я не начинал использовать магию. Так что, выбрав себе противником бугая покрупнее, я швырнул в него гневом молнии. Конечно, мужик смог увернуться от первой атаки, но я тут же ударил в живот. С моей точки зрения я лишь слегка коснулся его, но с его, хо-хо, удар был такой силы, что он закашлял кровью и отошел на пару метров. Многие видели это, но всех еще больше поразили следующие действия. Я добил ослабленного парня гневом молнии, сжигая его голову. Тела магов, не практикующих закалку, крайне слабы без какой-либо брони. Только если это родные элементы мага, он имеет какой-никакой резист, От остального надо уклоняться. Ну, еще у Муфан будет буст от демонизации, пассивно увеличивающий силу его тела, но это скорее особый случай, требующий изучения. Они хотели полностью нас истребить, стравив с земляными драконами. Нет смысла их беречь. Покажите всю свою силу, парни, прокричал я, расправившись с бугаем. Лидеры обоих группировок сейчас были заняты друг другом и среагировать на мое высказывание не могли. А магия духа, теперь воздействующая на обе группы, быстро довела доселе умеренных тигров до точки кипения. «Что? Вы вообще о чем?» – проскочил голос разума, но его быстро заглушили крики с обоих сторон. «Верно, нечего их жалеть, уничтожим их!» – прокричали со стороны темных коршунов. «Они убили Лихана, отомстим за него!» – раздалось со стороны тигров. «Моя работа на данный момент была сделана, пришло время удалиться, убив еще парочку человек». Я скрылся в толпе и ушел с поля боя. Неплохо, начало положено. Осталось довести все до ума, сказал я, быстро переодеваясь. Рядом со мной был ломинный маг тени, вытащивший нас из этой мясорубки. Местоположение Лонили подтверждено, да, она отдыхает в одной из простых гостиниц Башаня. Рядом с ней есть несколько магов среднего уровня, ответил маг тени, отвечающий еще и за поддержание связи с командным центром этой операции. Для мага духа вдобавок и это было бы непосильной нагрузкой. Отлично, тогда закончим здесь и сразу отправимся туда, улыбнувшись, произнес я, замаскировавшись под одного из похищенных прямо во время боя магов молниевых тигров. Вернувшись на поле боя уже со стороны тигров, я начал активно убивать темных коршунов, прорежая их ряды. Единственными из собравшихся, кто мог бы потягаться со мной, были главы и их замы, маги высокого уровня. Остальные же не представляли никакой угрозы, мне даже приходилось чертовски сильно сдерживаться, чтобы не вызвать лишних подозрений. Всего битва длилась около получаса. За это время жители ближайших домов точно успели вызвать полицию, и магический суд должен был направить людей для усмирения банд. Заслышав звуки сирен, обе стороны разбежались, расселись по байкам и свалили куда подальше, оставляя за собой гору трупов. Я в составе молниевых тигров прибыл к другому парку на границе с Башанем. Потери среди них составили примерно 60 человек убитыми и еще около сотни были сильно ранеными. Даже парочка лидеров была убита. Глава явно выглядела раздраженной, если не сказать больше, она была просто в бешенстве. Половина банды в одночасье пришла в негодность, это были крупные потери, и при неудачных обстоятельствах все может закончиться падением тигров. Клану Ву будет все равно на них, и рано или поздно их просто сменит. Она хорошо понимала, что таким кланам, как Ву, такие банды, как ее, нужны только для того, чтобы держать преступность в своем районе под контролем. Если им выгодно, они пошлют магов на помощь и защитят от более крупных группировок из других городов. Но если ты потеряешь хватку, то тебя выкинут на свалку и изберут нового лидера среди меньших банд. Да и молниевые тигры были далеко не единственными, кто подчинялся им. Они просто были самыми известными. Что эти ублюдки себе позволяют? Посмели так заявиться и даже убить наших людей. Глава, мы не можем оставить это безнаказанным. Начал я негодовать, высказывая мысли многих, кто остался более-менее цел. Сейчас эти парни жаждали мести. Заткнись, мы ничего не можем сделать. Или ты не слышал наказ главы Ву? Вякнула она, развернувшись ко всем спиной и облокотившись на стенку фонтана. Я прекрасно это слышал, но они первыми напали на нас. Это точно неспроста, глава. Продолжал настаивать я, в то время как маг духа вновь начинал активную работу над разумами людей. Точно, с какого перепугу они так поступили? Разве они не должны были получить такой же наказ от главы Лау? Задумчиво спросил красавчик, вроде он был замом у тигров, а он оказался смышленым парнем, Ломину даже не пришлось воздействовать на него. И что? По-прежнему раздраженно спросила глава. Нет, на этот раз она была еще больше раздражена, чем в прошлый. Магия духа нашла благодатную почву во все еще возбужденных после битвы головах. Что ты предлагаешь делать? Их действия уже поставили под угрозу перемирие между кланами Ву и Лау. Мы будем просто пушечным мясом в этой битве. Но мы не можем спустить им это с рук. Выкрикнул я, переместившись в другое место и слегка изменив голос. Они говорили про то, что мы хотели натравить на них земляных драконов клана Ло. А что, если это они сами сговорились с ними? Что, если эта сучка Лонили ответственна за это? Точно, она могла использовать коршунов, чтобы разжечь конфликт между кланами Ву и Лау, а потом объявить в этом виноватыми Ло и побороться за место главы», — вновь вмешался красавчик, как нельзя вовремя. «Тогда давайте возьмем и прибьем ее, отомстим за наших братьев», — высказал я мнение солидной группы тигров. Но, задумчиво и слегка неуверенно ответила глава, однако ее возражения были быстро остановлены воздействием магии духа. «Этих людей уже было не остановить в их желании расплаты». «Точно, мы найдем и прибьем ее, тогда все проблемы будут решены», — подхватили остальные тигры вслед за мной. Пусть это было и логичное решение, но люди на эмоциях, усиленных магией духа, в последний момент заботятся о логике. «Глава, только дайте приказ, и мы эту сучку, ха, я не могу простить ей смерть моих парней, я лично вырву ей волосы за это, быстро нашли мне ее, где бы эта трусиха ни пряталась, я найду ее сегодня ночью». Поняв и приняв желание своих людей, сдалась и глава. «Глава, я смог узнать, где она находится от одного из коршунов перед смертью. Я отведу вас туда», — вызвался я. «Веди», — коротко ответила девушка, взмахнув рукой, даже не задумавшись о сомнительности полученной информации. Она, как и все остальные, жаждала мести, и у нее до сих пор чесались кулаки. Вновь вскочив по байкам, мы отправились туда, где по нашим данным находилась Лонили. Естественно, клан Лау по указке Ченки хорошо ее спрятал и даже использовал магов тени, чтобы замести следы, но, благодаря оставленному жучку отследить ее не составило труда. В это же время другой маг духа, на этот раз в одиночку, подбивал разгоряченных поражением и чудовищными потерями в сотню человек на поход к Лонили. Так как они уже были обработаны, манипуляции были проще. Мне же было интереснее и важнее проследить за действиями тигров. Спустя всего минут 20 мы прибыли на невзрачную улочку, где стояла куча простеньких домиков, среди которых возвышался невзрачный трехэтажный отель, на третьем этаже которого и находилась Лонили. Маги среднего уровня, охраняющие ее, завидев такое скопище магов, тут же насторожились, а сама женщина, в это время готовящаяся ко сну, была сильно обеспокоена. «Лонили, мразь, выходи, я знаю, что ты виновата в смерти моих парней», — прокричала наша глава, остановившись перед зданием. Конечно, ответа не последовало. «Я знаю, что ты здесь, выходи, не прячься». Вновь никаких движений. Не выдержав, глава сорвалась и применила магию высокого уровня, прилив света. В ответ с третьего этажа вылетел каменный дракон, полностью поглотивший прилив света и оставшийся практически целым и невредимым. Вперед магов среднего уровня, что должны были ее защищать, выступила сама виновница торжества. Увидев такое проявление силы, многие струхнули и даже отступили на пару шагов, но взгляд главы по-прежнему остался твердым. Новая же волна магии духа прогнала панические мысли. «Я совершенно без понятия, почему ты пытаешься напасть на меня, но знай, мало тебе не покажется», — уверенно произнесла Лонили, отправляя каменного дракона прямо на главу тигров, но его перехватил огненный метеорит, созданный красавчиком. Шторм молний, последовавший же за этим, заставил представительницу клана Ло перейти в оборону. Четыре мага на пике среднего уровня, охраняющие ее, попытались вмешаться, но их отрезала толпа магов, что были обычными членами банды под руководством одного из лидеров, также находившегося на пике уровня. Остальные помогали главе и красавчику сражаться против Лонили, не давая той воспользоваться сильной магией высокого уровня. Эта битва в первые же минуты почти полностью сравняла с землей гостиницу и убила всех, кто не успел спрятаться. Все же применение магии высокого уровня в городе без крайней необходимости не зря находится под запретом, собственно, как и любой другой магии, кроме как для сражения с монстрами. «Смотрите, там коршуны. Они и правда вернулись к своей покровительнице. Добьем их, отомстим за наших братьев», — прокричал я, как только на горизонте появились эти ребята. «Что, о чем вы? Что здесь вообще забыли тигры? Это наша территория», — послышалось с их стороны. Не уверен, был это посланный туда маг духа или еще кто, но коршуны быстро влились в битву, устроив полный хаос. Конечно, они сражались как с тиграми, так и с охраной Лонили, но в пылу битвы мало кто, кроме глав, задавался этим вопросом. Но те в свою очередь активно наседали на самую опасную из всех собравшихся личность, женщину из клана Ло. Скорее всего, глава тигров решила, что коршуны, поняв, во что вляпались, решили отомстить зачинщице. Глава же коршунов пришел к более реальным выводам. «Ну, по крайней мере мне это казалось логичным. Что же было на самом деле, меня мало волновало. Учитывая, какой шум мы уже подняли, надо было действовать быстро, иначе всю лавочку накроет магический суд. Дав сигнал магу тени, я сам постарался ретироваться с поля боя. Пусть мне и хотелось лично прикончить Лонили, но я прекрасно понимал, что это слишком рискованно. В этой ситуации надо максимально скрыть присутствие третьей стороны, так как подозрения в первую очередь падут на клан Ло, ибо именно ему это выгодно больше всего. Поэтому маг тени, скрываясь магией, приблизился к Лонили со спины и, спрятав парочку шипов тени, в удачный момент активировал их. Она, сосредоточенная на битве с четырьмя магами высокого уровня, что были ниже ее на пару ступеней, не заметила такой подставы и попалась. Даже небольшой заминки, выигранной сковыванием ее тела, хватило остальным магам, чтобы обрушить на нее шквал заклинания и уничтожить наспех вызванную броню. Конечно, это уничтожило и шип, но вслед за ним прилетел второй, а за ним и третий. Столько атак подряд даже магу высокого уровня было не пережить с их телами, не уступающими монстрам уровня слуги, в данном же случае старшего, и броней. Глава 445. Поднявшаяся буря, Инь-Ян. Достаточно отдалившись от места побоища, я наблюдал, как молниевые тигры и темные коршуны добивают охрану Лунили, а после схлестываются между собой. Одному магу из охраны удалось сбежать, но догонять и перехватывать его не было смысла. Мне было выгодно, чтобы он сообщил о произошедшем главе Лоу. Представляю лицо этого вспыльчивого барана, когда он поймет, насколько влип. Даже Чен Ки будет практически невозможно остудить его голову. А учитывая зацикленность этого парня на мне, вероятность мирного исхода крайне мала. Эти двое точно порвут все свои отношения, а малыш Чен окажется загнанным в угол. Но, как говорится, загнанная в угол крыса кусается больнее всего, так как ей нечего терять. Поэтому не стоит ослаблять бдительность, а готовиться к финальному удару. Думаю, нам надо поспешить отсюда. Скоро здесь будет куча судебников, поторопил меня маг тени, уже уведший Ломина и второго мага духа обратно на территорию клана Ло. Эх, жаль, не удастся досмотреть это трагическое представление до конца, вздохнул я, разворачиваясь и уходя вместе с ним. В этот момент надо было видеть странно скривленное лицо этого типа, он словно хотел спросить: «Ты серьезно?» Но решил промолчать. Я не стал возвращаться в клан Ло, а сразу направился в мастерскую. Все было готово, оставалось только дождаться, когда все затронутые силы придут в движение. Я тщательно подготовился к этой операции, потратив много времени на изучение характеров и паттернов действий всех людей, затронутых в этом процессе. Пусть по ходу план и претерпел ряд изменений, но в итоге все было исполнено на должном уровне, многие проблемы получили намного лучшие решения, а неожиданные вмешательства были использованы во благо. На следующий день Шанхай взорвался от поднявшейся бури. Еще не успели утихнуть интриги и полноценно разойтись слухи, как ведущие СМИ города, по типу телеканалов и обычных газетенок, начали выпускать сенсационные материалы, раскрывающие подноготную всего произошедшего. Протокол заседания Совета знатных кланов, представленные на нем доказательства, допрос магов-зомби. Все. Издания желтой прессы пестрили разнообразными теориями и догадками, кто истинный виновник. Клан Лоу, который считали основным подозреваемым. Или клан Ву, что пытается всей этой шумихой отвести от себя подозрения. Или все же клан Ло, пытающийся вернуть свои прежние позиции после недавнего падения, а может быть все же кто-то другой. Люди разошлись во мнениях, каждый переиначивал все на свой лад, а многочисленные эксперты, как независимые, так и из разных кланов давали свою оценку. Это был практически бесконтрольный поток, который полностью усмирить не могла даже магическая ассоциация и имперский двор. Главным же было то, что все материалы были подлинны и присланы анонимным источником. Магический суд просто не мог отрицать их достоверности, был чуть менее чем полностью беспомощным в данной ситуации. Думаю, в их главном штабе Шанхая творился полный бардак с самого утра. Но вот журналисты работали не покладая рук еще со вчерашнего вечера и, уверен, не спали всю ночь. Тут же посыпались обвинения от ассоциации маг, суда всем заинтересованным и не только кланам. Кто-то же слил всю эту информацию, верно, но была одна небольшая загвоздка. Ее не просто слили, ее украли с серверов магического суда. На данный момент до сих пор в большинстве случаев использовались бумажные носители, но и цифровые имели большое распространение. К тому же добраться до архивов мог любой сотрудник суда, так как информация, хранящаяся, могла помочь в расследовании любого дела, и проблема заключалась именно в том, что информация, слитая в СМИ, содержала отсканированные оригиналы отчетов экспертиз, допросов и прочего. Без людей из суда достать это было бы невозможно. Вы можете спросить, как же тогда это утекло? Ну, обычным хакерам на данный момент было бы крайне трудно все это провернуть, так как пока что архивные сети такого уровня не выходят за пределы здания, где расположен сервер. Так что подобраться к ним непросто, а про взломы говорить нечего. Мощная защита, на преодоление которой гению потребовалось несколько часов. Даже мне без должного прикрытия и не потратив достаточно сил было бы сложно провернуть это незамеченным. Если бы не влияние клана Ло, с их поддержкой был нанят человек, уже работающий в суде и имеющий доступ. Ему не требовалось ничего особенного, кроме как вставить флешку в компьютер на пару часов вернуть, а потом через пару недель в нужный момент повторить. Он не понимал, что именно делает и к чему это может привести, не было осознания того, что предает магический суд. Так что контракт с клятвенным деревом не мог никак проявить себя. В первый раз я собрал всю необходимую информацию о защите и на ее основе разработал вирус, который уничтожил защиту магического суда. Во второй было само проникновение в систему и забор нужного документа. Я мог бы и не оставить никаких следов, но оставил их намеренно. Мне нужно было, чтобы они начали искать хакера, и это только дело времени, когда они найдут нанятого человека, а дальше, ха, им будет предоставлена уникальная возможность сыграть в квест под названием «Сквозь дебри ищем конечный пункт». Игра несложная, надо будет просто разгадывать оставшиеся подсказки и проверить пару раз переписки, узнав откуда они велись, и найти истинного заказчика. Весь этот путь был продуман так, чтобы привести их к необходимому конечному пункту. Не могу точно сказать, сколько у них уйдет времени на разгадку всего, но думаю, этого будет достаточно для завершения моего плана. А теперь пришло время перейти к следующей стадии. Клан Ву уже взят мной на крючок, но необходимо еще пара приготовлений перед тем, как полностью подчинить их. Из-за опасности новых контрактов и того, что время поджимает, заставить их работать на меня будет гораздо сложнее, чем клан Ло. И первым этапом их подчинения был подарок главе и великому старейшине. Второй же наступит, когда Ло Миншенг вместе с Ло Джаном посетит их для извинений. Пока что даже далекие от политики люди бурно обсуждали случившееся и были крайне заинтересованы во всей этой шумихе. А учитывая ночные события, весть о которых тоже быстро разнеслась по городу, все начало приобретать более серьезные обороты. Было вновь собрано экстренное собрание. На этот раз от клана Ло туда отправилась Ло Мейли, как более высокопоставленная старейшина. Жаль, я не мог лично видеть, что там происходило. Мне оставалось только наслаждаться записью с жучков уже после встречи. Представители кланов Ву и Лоу орали друг на друга практически все собрание, обвиняя друг друга в разжигании конфликта и грозясь отомстить. Председатель ЦЗУ пытался их усмирить, но ничего не добился. Все закончилось публичным объявлением войны. Когда такие кланы, как Ву и Лоу, начинают сражаться, это неизбежно затронет многие сферы жизни, и это не обязательно будет прямым столкновением. Игры на бирже, бои на подпольных аренах, саботажи на производствах, подставы и прочее. И главы двух кланов были полны решимости использовать все возможное. Магическому суду и ассоциации оставалось только ждать, пока головы членов обоих кланов остынут, чтобы они начали слушать, либо же найти истинного виновника. И естественно, клан Ло, как один из наиболее вероятных подозреваемых, сотрудничал со следствием со всей готовностью. Только вот найти тщательно зачищенные доказательства нашей вины было трудно. Все потраченные для подкупа нужных людей средства были обналичены и переложены на другие независимые счета. Вся информация о переводах и количестве денег тщательно скрыта, так что сотрудники банка и не заметили ничего необычного. Подумаешь, с парочки счетов клана в разное время снималась парочка другая миллионов. Счетов было много, как и период времени, по которому я разбросал эти списывания, значительным, чуть больше месяца. Боюсь, даже Ченки не сможет связать это воедино, тем более доказать причастность всех этих списаний, учитывая, что системы банка в один голос говорят, что все хорошо. Как и было заявлено, кланы Ву и Лоу начали войну. Бесчисленные проверки их предприятий, куча согласованных боев на подпольных аренах, нападения на предприятия различных банд и наемников, охота за важными членами семьи. Все понимали, кто виноват, но остановить их было невозможно. Это было взаимное истребление двух давних заклятых врагов. Клан Му пусть мог что-то предпринять, но не делал этого. Они даже связывались с нами и интересовались, не мы ли причастны к этому. Естественно, клан Ло не стал комментировать произошедшее. Однако, как я и предполагал, главы клана Му, в том числе и Му Нусин, знали о нас с самого начала и восприняли наше молчание, как подтверждение, не став вмешиваться в нашу игру. В любом случае для них это не было особо убыточным, даже наоборот, они могли сыграть на этом хаосе и усилить свое влияние на севере. Возможно, даже подчинить кланы Ву и Лау, что издавна были независимыми на их территории, в отличие от ситуации кланов Шэнь и Бай. Но не только Му собирались получить выгоду от начавшихся суматохи. Этим активно занимались все великие кланы, просто Му, как изначально доминирующие, получали больше власти. Что там говорить? Клан Ло не остался исключением и прибрал к рукам по возможности все ценное, не вызывая ненужных недовольств со стороны обоих кланов. Ночью на второй день после нападения на новый район я отправился на подпольные арены. Перед тем, как отправлять Ло Миншинга с визитом в клан Ву, я хотел прощупать почву. У меня даже был неплохой повод для этого. Ни клан Ло, ни клан Ву не знали о моем визите, иначе он не был бы тайным, но я был уверен, что меня пустят. Подойдя к комнате клана Ву, на их арене, меня остановил довольно грузный охранник на первой ступени высокого уровня. Для справки, обычно на двери личных комнат подпольных арен ставит магов пика среднего уровня. «Кто ты? У вас назначена встреча?» – довольно раздраженно спросил он. «Меня зовут Асура, я пришел навестить старейшину Ву», – начал я спокойным голосом. «У меня не назначена встреча, но если скажите, что пришел ученик Ву Шиён Мафы, то думаю, меня примут». «Проваливай, старейшине сейчас не до тебя», — грозно заявил охранник, выпуска всю свою ауру на меня. Это уже было довольно показательно. Если люди клана Ву реагируют так на обычного посетителя, то ситуация явно не из лучших. А чем хуже их ситуация, тем лучше она для меня. «Возможно, ты молод и не знаешь, что значит имя моего учителя для клана Ву», — продолжил я говорить таким же спокойным голосом, в котором не было и намека на страх. Вместо этого я выпустил давление, превышающее средний уровень, что несколько остудило пыл охранника. Это, безусловно, не значит, что он струсил, скорее понял, что грубой силой решить ситуацию не выйдет. «Кто ты и к какой силе ты принадлежишь?» Более серьезно и менее раздраженно спросил он. «Я же уже сказал, что ученик Ву Шиён Мафы. На данный момент работаю на клан Ло», слегка устало произнес я. «Думаю, вашему старейшине не понравится, что вы задерживаете меня. Хорошо, жди здесь. Я уточню у старейшины, что с тобой делать», немного неуверенно заявил охранник, после чего постучал в дверь. Тут же появилась аура магии духа. Скорее всего, он мысленно общался с магом по ту сторону двери. Сама же дверь была покрыта запретом высокого уровня, и если ее открыть со стороны коридора, то даже маг пика высокого уровня получит серьезные повреждения. На моем лице непроизвольно появилась улыбка. Все проходило неплохо, учитывая, насколько строго клан Ву охранял своих старейшин. «Хорошо, старейшина разрешил тебе войти», — слегка удивленно произнес охранник, после чего дверь открылась изнутри, позволяя мне войти. «Благодарю за службу», — усмехнулся я, проходя внутрь. Глава 446. Визит в клан Ву, Иньян. «И что же тебя привело тебя сюда?» — спросил уже хорошо знакомый старик Ву, развалившийся в кресле. На столе пред ним была кипа бумаг, ярко говорящая о том, насколько много работы свалилось на него. Неужели из уважения к учителю, так же как и он, решил нам помочь? «И да, и нет», — пожал я плечами, садясь на стул. Бросив взгляд на мага духа первой ступени высокого уровня, стоящего у стены, заговорив с легкой улыбкой на лице. Правда, ее никто не мог видеть из-за новой, невероятно стильной маски артефакта. «Может быть, ваши люди не будут пытаться проникнуть в мою голову?» Как только я переступил порог кабинета, мой артефакт защиты духа тут же начал дрожать, сигнализируя о попытках проникнуть в мою голову. Хотя я и без него это знал, благодаря активированным фиолетовым глазам молнии. «Не сочти за грубость, это всего лишь меры предосторожности», — отмахнулся старик Ву. «Пусть это и грубо, но ситуация такая. Однако раз ты это заметил и, судя по всему, на тебя это особо не влияет, то продолжать бессмысленно. Я, конечно, понимаю, в какой вы ситуации оказались, но будь это не подпольная арена, где нормы слегка изменены, к кто-то мог и обидеться, саркастично заметил я, когда магия духа полностью развеялась. Это мера предосторожности только для незваных гостей, небрежно ответил старик Ву. Но мне куда больше интересно, зачем ты пришел, если не помогать нам, неужели просто позлорадствовать? Не буду скрывать, что это не так, вы сами в прошлый раз указывали на то, что я разорвал с вами все отношения и начал все с самого начала, так почему я должен стремиться непременно помочь вам, спросил я с легкой усмешкой. Помнится, тогда ты говорил, что хотел начать отношения с моим кланом Ву, не опираясь на учителя, и даже подарил пару артефактов для главы и великого старейшины, с хитрой улыбкой отметил старик Ву. Им крайне сильно понравились эти артефакты, словно сделанные специально для них. Даже моему клану Ву трудно позволить себе столь высококлассную работу. Рад, что главе и старейшине они понравились. Но ситуация изменилась, разве я не прав? Ехидно заметил я, заставив лицо старика скривиться. Тогда клан Ло представлял из себя не особо благоприятное место для тренировок, теперь же ситуация с ними не сильно изменилась. Серьезно заговорил он, перебив меня и нахмурив брови. Даже стало хуже. Вся эта заварушка, начавшаяся с них, вызывает много подозрений. И либо они сами начали все, и когда это вскроется, они падут, либо кто-то более сильный строит против них козни, и они все равно падут. Не буду этого отрицать, но и клан Ву не в намного лучшем положении, наклонившись вперед, заявил я. Это хорошо видно по всем этим мерам безопасности только для того, чтобы защитить тебя. На вас также легли подозрения в случившемся, и это, не говоря о том, что вы с кланом Ло ведете открытое противостояние. В такой ситуации, клан Ло выглядит намного более надежно, нежели клан Ву. Только не говори мне, что ты пришел специально, чтобы ткнуть мне это в лицо. Думаешь, я и без тебя этого не понимаю? Раздраженно рявкнул старик Ву, привстав со своего места. Ну, отвел я взгляд в сторону, вызывая еще большие его раздражения. Не буду исключать этого, особенно после того, как ты бахвалился и старался переманить меня в прошлый раз. Но на самом деле я просто пришел узнать, как дела. Пусть я и не хочу опираться в отношениях с вами на влияние моего учителя, но как его ученик, я не могу просто так смотреть, как падает то, что он вытащил из полной задницы около 20 лет назад. Насколько я знаю, тогда он также помог вам разобраться с кланом Лоу. Ха, ты прав. Этот клан Лоу доставляет нам море проблем на протяжении уже пары веков. Мы, как и они, пару раз были на грани, но всегда восстанавливались и давали отпор. Выдохнув и вновь плюхнувшись в кресло, заговорил старик Ву, предаваясь воспоминаниям. Но думаю, если что-то не изменится, мы оба падем. Это будет битва до последнего, в которой выжившего загрызут остальные знатные кланы, а возможно, клан Му полностью подчинит нас обоих. Незавидная судьба, понимающе отметил я, кивая головой. Вы также пару веков противостояли и возвысившемуся клану Му, сохраняя свою независимость перед таким монстром. И что же думает глава по этому поводу? Неужели нет никакого способа спастись для вас? Нужны сильные союзники, серьезно сказал старик Ву. Но найти их будет непросто, остальные кланы, как коршуны, уже делят наши еще живые души. Возможно, если бы ты, как и твой учитель, протянул нам руку помощи, то, нет, в отличие от учителя, у меня недостаточно сил, чтобы вклиниться в противостояние титанов. Покачал я головой, жаль, но заставить тебя я не могу, как бы не хотел, иначе твой учитель лично явится и уничтожит нас всех. Устало улыбнувшись, ответил старик Ву. Спасибо, поговорив с тобой, мне стало легче не душе. Думаю, мне надо было выговориться кому-то. После этих слов мы еще немного поговорили, но вся нужная мне информация была уже получена. Клан Ву достиг нужной консистенции. В таком состоянии, уверен, глава Ву легко пойдет на сделку с кланом Ло, даже если это будет равносильно слиянию двух кланов. Ведь в такой ситуации они не просто выживут, а поднимутся. Не то чтобы мне так обязательно было проверять их, но я не хотел действовать без уверенности в успехе. Не так важно, если не выйдет слиться с кланом Ву и стать великим кланом. Основные цели этого плана и так будут достигнуты. Если ситуация не позволяет, не стоит быть слишком жадным, иначе это может аукнуться и нас раскроют. Но ситуация позволяет сделать все, что необходимо. И наконец-то на третий день после первого собрания, получив отмашку от меня, Ло Миншенг вместе с Ло Джаном отправились в клан Ву, как и было обговорено. Опять же, я с ними не пошел из-за рисков выдать себя, хоть и сильно хотелось. Их встретили с большими почестями лично глава и великий старейшина. Я не упустил возможности проверил слова старика Ву, действительно ли они используют подаренные мною артефакты. К счастью, он говорил правду, хотя непременно их тщательно проверили, но без мага высшего уровня духа или схожего элемента, либо хорошего мастера артефакторики, минимум на уровне известного в Шанхае Отто найти подлянку было бы невозможно. Проверял, конечно, не лично, а Ло Мин Шэнг, я объяснил ему, как это можно сделать. Естественно, такая возможность была заложена в артефакты изначально. «Итак, вы, должно быть, знаете обо всей ситуации в городе, верно?» – заговорил глава Ву. Ву Чжан Лун после извинения и принятия символичного подарка в виде ресурса высокого уровня. Они нуждались в союзнике против клана Лоу, и этим союзником мог легко стать клан Ло, что также был на ножах с ними все это время. Что вы думаете? Это непростое время для нас всех. Кто-то явно хочет воспользоваться нами тремя, ради своих планов. Задумчиво заключил Ло Чжан со всей возможной серьезностью. Мой клан Ло безусловно приложит все силы, чтобы найти виновника. И мой клан Ву заинтересован в его выявлении. Мы уже понесли невероятные убытки и хотим, чтобы нам их возместили. Стукнув кулаком по подлокотнику, грозно заявил глава Ву. Почему бы вам тогда не заключить перемирие с кланом Лоу? Клан Ло готов посодействовать в этом. Тогда мы вместе смогли бы искать истинного виновника. Предложил Ло Мин Шэнг, но ответ был очевиден. Простите, но мы не можем на это пойти. Пусть кто-то и подстроил наше противостояние, но мы с кланом Лоу давние противники, рано или поздно все к этому и пришло бы. Сложившиеся обстоятельства стали лишь поводом, мрачно пояснил Ву Чжан Лун. Буду откровенен с вами, юный глава Ло Чжан. Мой клан Ву надеется на поддержку от клана Ло и хочет заключить с вами, по крайней мере, временный союз. Хм, это вполне возможно устроить, задумчиво ответил Ло Чжан, вызвав удивление Ло Миншинга. Хотя все это и была игра, вся ситуация уже отрепетирована, как и та, в которой разговор о союзе заходит со стороны клана Ло. Но помимо всего прочего, у меня есть одно крайне важное условие. Я хочу жениться на лучшей девушке клана Ву, которую выберу сам. Естественно, она должна быть либо вашей дочерью, либо прямой родственницей одного из старейшин или великого старейшины. Если вы согласны на это условие, мы можем приступить к дальнейшему обсуждению. Юный глава, это слегка неожиданное заявление. Разве мы не должны все сначала обсудить с остальными старейшинами? Взволнованно начал Ло Мин Шэнг. Решение о союзе – это не то, что мы можем принять так легко. Старейшина Мин Шэнг, я понимаю, о чем вы беспокоитесь. Спокойно и рассудительно начал Ло Чжан. Но наш клан Ло также недавно понес большие потери, а ситуация в городе стремительно меняется. Если мы не предпримем что-нибудь срочно, то клан Лу с тремя магами высшего уровня за спиной сможет обойти нас. Нам нужен кто-то, кто подставит нам плечо, и я считаю, клан Ву может стать этим кем-то, верно, господин Ву Чжан Лун? Как вы могли понять, я говорю не о простом союзе, а о чем-то большем. Меня крайне вдохновил Сунцзянский союз кланов. Кучка слабых семейств во главе с кланом Ву смогла подняться и стать весомой силой, способной тягаться с кланом Шэнь. Если малые кланы, объединившись, смогли сравниться со знатным кланом, то что нам мешает также объединиться и сравниться уже с великими кланами Шанхая? Клан Лоу, для нашего союза он станет мелкой сошкой, вместе мы сможем почти полностью поглотить его, и тогда уже никто не сможет воспрепятствовать нам в пути к становлению великим кланом Шанхая. Решайтесь, глава Ву, ухватитесь вы за эту возможность, или погибнете, став марионеткой клана Му. Что вы выберете? Стать вместе с моим кланом Ло на вершину Шанхая, плечом к плечу, или же погибнуть в бессмысленном побоище? Не волнуйтесь, старейшина Ло Де Лун уже поддерживает эту идею, с ним уговорить остальных не составит труда. Что, Ло Де Лун правда согласился вам помочь? Удивленно, вернее шокированно спросил Ло Мин Шэнг. Но если подумать, это и правда имеет много смысла. У клана Ву есть то, что нужно нам. Два мага высшего уровня, природный источник среднего уровня, богатства, накопленные за сотни лет существования. Клан Ло, в свою очередь, обладает большими финансовыми возможностями и силой четырех магов высшего уровня, не говоря уже о нескольких десятках хорошо тренированных магах высокого уровня. Нам и правда не составит труда подавить клан Ло, тем более если мы будем действовать совместно с кланом Ву. Да что там, наша объединенная мощь не сильно будет уступать клану Му. Мы полноправно сможем занять в будущем место пятого великого клана. Хм, задумчиво протянул Ву Чжанлун, все это время сидевший с мрачным выражением лица. Это крайне заманчивое предложение, но чем оно отличается от поглощения кланом Му? Выгода безусловно огромна для нас обоих, но юный глава Ло Чжан, помимо выгоды есть еще и понятие чести. Я не могу в одночасье предать предков, что отстаивали веками независимость моего клана Ву, и склонить голову перед вами, каким бы сложным ни было положение. Даже если нам и суждено погибнуть, я хочу на том свете с гордостью заявить предкам, что сделал все возможное, что было в моих силах. Ха-ха-ха, рассмеялся Ло Чжан, вызвав недоумение у всех собравшихся. Прошу прощения, юный глава, но что вас так рассмешило? Спросил великий старейшина, все это время спокойно сидевший рядом с главой Ву. Простите, я не смог сдержаться, мне все еще не хватает выдержки. Успокоившись, извинился Ло Чжан. Но вы меня неправильно поняли. Я не хочу поглощать ваш клан Ву, я хочу объединиться на равных условиях. Я уважаю вашу историю и то, как вы боролись все это время. Пока не идет речи о создании нового клана, а лишь о глубоком союзе между кланом Ло и Ву. Конечно, первенство по праву сильного возьмет мой клан Ло, но это не более чем формальность. Посудите сами, если я возьму в жены одну из ваших дочерей или внучек старейшин, то наш ребенок сможет претендовать на власть в обоих кланах. Уверен, предки моего клана Ло и вашего клана Ву благословили бы этот союз. Клан Ло не поглотит клан Ву, нет. Клан Ло и клан Ву сольются в будущем в единый клан Ло Ву. Я отчетливо вижу путь к этому и очень хочу пройти по нему вместе с вами. Если вы согласитесь сейчас, я сделаю создание этого клана целью всей своей жизни. Глава 447. Гладиатор Ли Гун, Сюй Чжао Тинь, Иньян. Уже около 3 недель я участвую в подпольных боях и, думаю, за это время смог сильно продвинуться в своих боевых навыках. К этому моменту благодаря практически ежедневным боям получил бронзовый ранг. По идее он должен был соответствовать моему уровню, одному элементу на среднем уровне, но противники до сих пор были недостаточно сильными. Безусловно, люди клана Ву были довольны моими успехами и тем, сколько я принес им денег. Так что они сильно удивились, когда я решил сражаться против команд бронзового ранга. Перед первым боем уверенности в победе особо не было, но теперь это не кажется чем-то невероятным. Увернувшись от огненного кулака так, что пламя прошло буквально в паре сантиметров от меня, ловким движением руки бросил в ответ кинжал. Пусть Ксин Юный говорит, что мне не подойдет ближний бой, так как я изначально специализировался на другом, однако полностью забрасывать его я не собирался. Понаделав побольше простеньких кинжалов, я тренировался их метать, благодаря же усилению тела их сила могла приравняться к магии первой ступени начального уровня в лучшем случае. Использовать их для отвлечения внимания оказалось крайне эффективно. Сейчас я сражался против группы магов, в которую входило 2 мага огня, маг земли и света среднего уровня. Достаточно непростые противники, учитывая их второстепенные элементы. Но благо ни один из них не достиг 2-й ступени, так что я на голову превосхожу их в скорости составления заклинаний. Еще просто наблюдая за Ксин Юном, я многому научился, но изучив его технику контроля звезд, я превзошел сам себя. Кто бы решил переставить звезды местами и посмотреть, что получится? Ни одному нормальному человеку это не пришло бы в голову из-за опасности ответной реакции. Но этот парень не просто проделал это, а даже нашел безопасные положения, в которых можно останавливать звезды, и магическая энергия не будет приходить в беспорядок. Суть же техники заключалась в тренировке контроля звезд и более углубленном их понимании. Требовалось не просто зазубрить способ построения звезд в одну модель, а понять, как они двигаются и как ими можно управлять более эффективно. Так сказать, выйти с ними на более высокий уровень доверия и сделать их продолжением своего собственного тела. Конечно, в метафорическом значении. Все же звезды их системы находиться в душе мага и напрямую взаимодействовать тело с ними не может. Пока учишься свободно перемещать звезды, непроизвольно увеличивается и скорость их отклика на приказы, а также их рвение их выполнять. Обычно это с трудом улучшается во время развития, но Ксин Юн нашел хороший обходной метод. Я даже непроизвольно задумался о существовании других заклинаний на одном и том же уровне магии. Это объяснило некоторые увиденные мною эффекты, но сама идея найти в бесконечное количество различных вариаций комбинаций звезд те, что могут вызвать какие-либо явления, звучит абсурдно, особенно если не иметь никаких ориентиров. Интересно, Ксин Юн попробовал это, не отвлекайся во время боя. Послышался крик мага земли, несущегося на земляных волнах ко мне с огненной волной в руке. Огонь был его второстепенным элементом. У мага же света была молния, и он тоже готовился напасть на меня, как только я уклонюсь. Скорее всего, пара оставшихся магов огня готовили совместный удар огненных кулаков. Эх, думаю, с этой команды хватит. Быстро использовав шаг ветра, чтобы уклониться от огненной волны, я приблизился вплотную к магу земли, только что выпустившему магию и еще не успевшему переключиться ни на другой элемент, ни начать заново собирать звездный путь огня. Еще одной фишкой техники контроля звезд Ксин Юна была способность параллельно создавать два заклинания, начиная с составления нового звездного пути до окончания предыдущего. Причем используемый элемент не играл роли, и так можно было даже создать пару гневов молний. Я и до этого делал что-то подобное, но при помощи этой техники значительно улучшил свои навыки. Одним ударом в корпус отбросил мага земли на пару метров. Все же сила моего тела опасно приближалась к силе низших слуг. Но, помимо этого, вслед за физическим ударом, с задержкой всего на долю секунды, был выпущен гнев молнии. Спастись от него у мага не было ни малейшего шанса, а место удара еще не успело прийти в норму и было наиболее подвержено воздействию. Бия по костям монстров, с легкостью пробивал их головы, тем более на подпольных аренах я не стеснялся применять духовное семечко. Вспышка золотистой молнии проникла в тело мага еще сильнее, отбросив его и обуглив. Не сдерживайся я, мог бы и убить его, а так он всего лишь выбыл из боя, не успев применить ни одну из своих защитных способностей или артефактов. Но в меня тут же прилетел гнев молнии мага света. Ловко увернувшись от него на остатках шага ветра и используя силу тела, я направился к нему. Однако догнать его помешала перекрестная атака огненных кулаков, от которой пришлось уклоняться, подпрыгнув вверх, используя вновь составленный звездный путь ветра четвертой ступени. Пролетев буквально в паре сантиметров над парной огненной волной, я приземлился и, немного перекувыркнувшись, встал на ноги, продолжив свой путь на все возрастающей скорости. Кстати, не так давно я пробился на средний уровень и в магии ветра. Улучшенные звездочки хорошо помогли мне в этом, так что теперь бегать я мог довольно долго. Маг света, будучи единственным оставшимся в их команде, кто мог обеспечить защиту, спрятался за двумя оставшимися. У магов огня второстепенными элементами были ветер и молния, что делало их пару довольно грозной комбинацией, даже не считая мага света. Но для меня, кто почти год постоянно тренировался с монстром разрушения, объединяющим их свойства в себе, да в придачу имеющим высшего слугу в качестве помощника, это не было большой проблемой. Парень, у которого был огонь и молния, начал забрасывать меня заклинаниями начального уровня, от которых я сравнительно легко уклонялся. Девушка, владеющая ветром, отвечала за быстрое перемещение всей группы и тоже подкидывала огненных волн при случае. К сожалению для них, моя четвертая ступень ветра была намного лучше ее третьей, и даже под шквалом атак я умудрялся неуклонно приближаться к ним. Было крайне очевидно, что хочет сделать эта тройка. Подловить меня быстро, создав защиту среднего уровня, когда я атакую в полную силу. Маг света был сосредоточен именно на этом, не используя больше магию вовсе. Первой целью я выбрал как раз его. Лишившись защиты, оставшиеся ничего не смогут мне противопоставить. Однако вопреки своим мыслям я направился к парню с огнем и молнией, достав еще один кинжал. Разогнавшись посильнее, увернулся от наспех выпущенной пары огненных волн, вплотную подобравшись к противнику и уже занеся кинжал над его головой, один удар и он умрет, но, буквально за мгновение до того, как лезвие кинжала коснулось его шеи, перед ним появился световой щит. Он был достаточно прочный, чтобы легко отразить мою атаку, а от отдачи меня откинуло назад, подставляя под следующую атаку гневом молнии этого же мага. Ха, они попались. Взмахнув свободной рукой, восстанавливая равновесие, я выпустил магию среднего уровня, удар молнии. Небольшая туча быстро появилась над головой мага света и прежде, чем они успели среагировать, прогремел разряд. Парня спасли лишь судьи, вовремя поставившие барьер. Это было трудно и требовало большой концентрации, так как составить звездную карту, параллельно поддерживая использование шага ветра, отнимало много времени, но я легко мог его выиграть благодаря своим навыкам. Эта заминка хорошо играла с противниками, не привыкшими к тому, что маг на первой ступени среднего уровня может мгновенно использовать свое пиковое заклинание. Хотя, справедливости ради, это всего лишь трюк, и по-хорошему мне нужно секунды 2-3 на обычное завершение звездной карты, но его с головой хватает. К сожалению, эти маги были достаточно опытными и не растерялись после такой неожиданности, продолжая нападение, верно рассудив, что после такого трюка мне будет проблемно использовать магию. Пиковая концентрация на протяжении полуминуты до этого давала серьезную отдачу. Голова буквально раскалывалась, и составить хотя бы звездный путь с десяток секунд я не мог. Но мне и не было это нужно. Перехватив кинжал, я бросил его с максимальной силой в девушку с огнем и ветром, попутно уворачиваясь от гнева молнии парня, стоявшего прямо передо мной. На таком расстоянии уклониться крайне сложно, но не невозможно. Достаточно уйти с линии прямого поражения, для этого нужна превосходящая скорость и реакция, что у меня есть благодаря закалке. Электрические разряды протрещали в паре сантиметров левее меня. Я же схватил парня за выставленную вперед руку и заломил ее ему за спину. Помимо тренировок с магией, я решил научиться приемам самообороны обычных людей. Этому при желании обучали в армии, а также летом посещал курсы. Правда, в университете Минчжу не было таких противников, для которых приходилось бы использовать эти навыки в полной мере. Представив кинжал к его шее, я заставил остановиться девушку, уже собирающуюся применить волну огня. Это было не совсем правильно использовать кого-то в качестве живого щита, но являлось вполне рабочим способом. Прикоснувшись кинжалом к шее и пустив немного крови, я рывком отбросил бедного парня в сторону, оббегая оставшуюся девушку. Она, естественно, не упустила шанс атаковать волной огня. Попасть у нее было мало шансов, чего нельзя сказать обо мне. Мофан искусный маг тени, к тому же я часто охотился на крайне быстрых зверей, так что моя точность была невероятной. В бою двух магов с элементом ветра все сводится к тому, кто быстрее перемещается и точнее может орудовать своими атакующими приемами. Зачастую маги ветра долго кружат вокруг друг друга, пока не нанесут один сокрушающий удар. Однако в нашем случае мои навыки в обоих областях были запредельными и на порядок превышали навыки оппонентки. Все решилось буквально за доли секунды. Девушка была поражена гневом молнии без возможности уклониться. И победителем вновь становится Лигун, наша новая темная лошадка, объявил ведущий, вызвав овации толпы. Я же устало вздохнул и осмотрелся. Целители уже помогали поверженным магам, так что можно было не волноваться о их жизнях. Как таковой усталости я не ощущал, эффект от перенапряжения накатывал сильно, но спустя пару минут проходил практически без следа. К тому же с каждым разом становилось все легче. Что же касается магических резервов, то чтобы справиться с этими четырьмя магами у меня ушло около трети туманности молнии, и то из-за применения магии среднего уровня и процентов 20 ветра. Думаю, можно было бы использовать меньше магии, если действовать более агрессивно и поначалу не поддаваться им, давая возможность использовать все свои возможности. К тому же можно бы было не применять магию среднего уровня и чуть затянуть бой, тогда удалось бы сохранить большую часть потраченной энергии. Поздравляю, Лигун, это была красивая победа, встретил меня у входа в Уцин, если так можно выразиться, мой личный менеджер, предоставленный кланом Ву, когда они увидели мои успехи. Он был обычным человеком, но при этом хорошо разбирался в магии и боях магов. Он часто помогал мне выбирать противников и давал советы после боя, кроме того, сильно облегчал мою жизнь, беря на себя все организаторские дела. А так как подпольные арены для меня были в первую очередь местом тренировок, то я не особо стремился на них заработать. Ничего особенного, скромно ответил я. В следующий раз хотелось бы сразиться с кем-то, кому я хотя бы могу проиграть. Такие бои не намного лучше моих обычных тренировок. Понимаю, но нужно время и известность, чтобы получить возможность бросать вызовы действительно сильным противникам, как обычно начал объяснять Ву Цин. Таковы правила, установленные Синьсо. Можете попробовать бросить вызов кому-то вроде Файтери, она тоже известная восходящая звезда, чей стиль боя чем-то напоминает ваш. Жаль, что она сама отказалась от вашего вызова. Возможно, посчитала меня слишком слабым. Все же она почти достигла серебряного ранга, но из-за повелителя бури была вынуждена начать свой путь заново, пожал я плечами, уже слышавший об этой девушке и даже видевший пару ее битв. Тем более она ученица того парня. К сожалению, «Сегодня у меня для вас не очень приятные новости», – печально заговорил Ву Цин. «Возможно, вы не знаете, так как не особо интересуетесь этими делами, но мой клан Ву попал в крайне неприятную ситуацию и поэтому обращается за помощью ко всем своим гладиаторам. Тех же, кто отказывается, какими бы они ни были талантливыми, в лучшем случае лишают всякой поддержки». Глава 448. Секрет Чжан Лулу, Сюй Чжао Тинь, Иньян. «Но я и не пользуюсь никакой поддержкой от клана Ву. Вы только договариваетесь о поединках и получаете большие деньги от моих побед», – недоуменно заговорил я, услышав слова Ву Цина. «Вы сами меня позвали к себе и показали подпольные бои. Неужели клан Ву не может помочь мне даже с формальностями? Я ожидал, что вы не станете вмешиваться во внутренние дела клана Ву. Действительно, по сравнению с другими, ваш контракт крайне выгоден для нас, но он в то же время не является особо перспективным. Вы ничем не обязаны нам, мы ничем не обязаны вам. Вас даже с трудом можно назвать нашим гладиатором. По сути, вы просто наняли нас для решения бумажных проблем», — крайне неловким тоном заговорил мистер Ву. «Но сейчас ситуация такова, что наверху творится большой бардак. Я, как ваш помощник, посоветовал бы самому уйти отсюда. Не исключено, что найдутся горячие головы, что начнут вставлять вам палки в колеса и даже попробуют заставить работать на них. Им будет все равно, что вы ничего не получаете от клана Ву. Формально вы заключили договор гладиатора и подписались под это. Пусть сам договор и особенный, но это подпольные, а не официальные арены. Здесь такое могут пропустить мимо ушей». «Ясно, я понял. Я подумаю над твоими словами», — задумавшись, ответил я. «Все же, видя свой прогресс, не хотелось бы терять такое место для тренировок, но и подвергать себя опасности изначально не собирался, хоть и понимал, в какое место пришел. Мне было приятно с вами работать, но я бы посоветовал разорвать контракт, пока не стало слишком поздно», — с улыбкой на лице сказал Ву Цин. «Найдите более надежного покровителя. После всех ваших успехов даже великие кланы Шанхая не откажутся заполучить себе гладиатора Лигуна. Спасибо за поддержку, но мне надо идти», — вздохнув, сказал я, похлопав его по плечу, быстро направившись прочь с подпольных арен. «Пусть я не потратил много сил, но сегодня начинается вторая неделя вызовов, так что надо отдохнуть. Не хотелось бы по такой глупой причине потерять свое место, особенно учитывая прошлый триумф». Отойдя достаточно далеко от входа, я снял и вновь посмотрел на подаренную Асурой маску. Проведя рукой по фиолетово-золотым узорам, почувствовал нечто родное в этой маске, словно она успела стать частью меня, моим вторым лицом. Это было странное чувство привязанности, но я решил особо не задумываться над этим, просто спрятав ее в своем пространственном браслете и направившись в общежитие Минчжу. «Привет, командир, готов к очередному избиению мелочевки?» — с улыбкой усмехнулся Дангсу. Он с остальными ждал меня у входа на арену. Так как только я из нас всех входил в первую тройку, то только я один должен был сегодня сражаться. Лулу так вообще не получила вызовов на этой неделе. Зато у меня было их максимальное количество. «Утро доброе», — помахал я им рукой в ответ. «Вы Ксин Юна не видели, Хаймэф? Я пришла тебя поддержать, а ты спрашиваешь, где этот парень? Иногда мне кажется, что ты используешь меня только как прикрытие своих истинных чувств», — обиженно надула губки Лулу. «Нет, конечно, нет. Откуда вообще ты это взяла?» — удивленно и растерянно спросил я. «Верно, это по меньшей мере неприлично, даже Дангсу был озадачен таким ее поведением. Но если так подумать, ах, их пара и правда смотрится мило», — пробормотала себе под нос Сиян, заставив всех застыть в изумлении.